Эксперименты были прерваны после того, как коллега нарвался. Одна из испытуемых уже на первой стадии сообщила ему такие подробности о его психофизическом облике, что ему пришлось срочно доставать путевку в психоневрологический санаторий. Телефонный невроз у него продолжается до сих пор. Звонить он решается только хорошо знакомым людям, да и то после долгих раздумий и колебаний, испытывая при этом сердцебиение, сухость во рту и неприятную дрожь в коленках. Итак, гипотеза о звонивших. Первый голос. Интроверт и шизотимик. Меланхолический холерик. Возможно, невротик. Интеллектуален. Вряд ли хороший тактик в жизненных взаимоотношениях. Может быть, склонен к романтическим увлечениям. По внешности не может быть мужланом, о росте и комплекции ничего определенного сказать не могу. Второй голос. Во внешности сильно выражен мужской компонент. Эстроверт, реалистичен, уверен в себе. Комментарий. Что же несет в себе голос, если отвлечься от содержания речи и явных интонаций? А ведь действительно, порой лишь несколько слов по телефону, и вот диагноз, прогноз и стратегия. Но все это на 90% на уровне безотчетного человекоощущения, слухового, и очень трудно переводится в план сознательных рассуждений. По акцентам, интонациям и манере речи моментально определяется не только национально-географическое происхождение, не только социально-культурный статус, это грубо, но и какие-то более тонкие субкультуральные слои. Это тоже трудно выразить в словах. Каждый знает, что такое интеллигентный голос. Но вот если я знаю голос арбатский, голос коренного потомственного жителя переулков, которых почти уже не осталось, описать этот голос я не смогу, но знаю его, как и голос настоящего ленинградца. А есть и голосовые слои поколений. У многих современных 15-16-летних, например, какая-то особая манера произносить шипящее «что». А человек старше 30 лет скорее скажет «что». Голос — живой звуковой сплав социального с биологическим. Конечно же, своим тембром и высотой выдает гормональный статус. Это одна из его древнейших функций. По степени мужественности, женственности и по возрастной шкале. Это ясно. И каждым чувствуется. Сохранившийся молодой тембр у старого человека весьма надежный признак свежести чувственно-эмоциональной стороны психики. С интеллектом связь проблематичнее. Когда голос по своему гормональному профилю вступает в противоречие с внешностью, я больше верю голосу. Иной раз чуть уловимая хрипотца в голосе женщины говорит больше, чем фигура, лицо. Надо исключить, конечно, наслоение проплаканности, прокуренности, сорванности от крика и так далее. Голосовая ритма-мелодика. Шкала шизоцикла. Конечно, только одно измерение можно выделить массу и других. Внутренний тонус, стиль. Есть голоса, все время падающие, все ниже и ниже. Вам хочется их приподнять, встряхнуть. Да, держи же, не умирай. А есть неудержимо летящие вверх и вверх. Есть прячущиеся, исчезающие. А есть такие, при первом звуке которых вы чувствуете неискупимую вину за то, что еще живете и дышите. Томас Манн писал, что живой человеческий голос — это какая-то раздетость, что-то интимно обнаженное. Но есть голоса маски, совершенно непроницаемая звуковая броня. Может быть, более прав Достоевский, считавший, что истинная натура человека распознается по смеху. Ибо в этот момент, писал он, обязательно прорвется что-то непроизвольное, что-то из самой глубины. «Как бы ни был человек обаятелен, — предупреждает Достоевский, — постерегитесь, если в смехе его слышится что-то неприятное, резкое, сдавленное». Если в искусство диагностики входит умение слушать голос —